Глава 12. Император Сяо Вэнь. Еноты старались двигаться вдоль стеллажей, пригнувшись к самому полу, чтобы их никто не заметил. Но оказалось, что в лавке совсем нет посетителей. Лишь за прилавком сидел сухонький старичок-китаец в одежде из черного шелка. Похоже, это и был Ву Пинь, хозяин сувенирного магазинчика. На его плече восседал белый попугай с большими глазами на выкате. Он то и дело чистил свой загнутый крючком клюв и озирался вокруг, будто в любой момент ожидал нападения. Ву Пинь со скучающим видом листал толстый глянцевый журнал. За его спиной стоял большой стеллаж с самыми разными товарами. Вся верхняя полка была заставлена одинаковыми китайскими вазами с драконами. Полку пониже полностью занимали большие плюшевые панды в китайских нарядах. — Ты только взгляни на это, император Сяо Вэнь! — сварливо воскликнул старик и шлепнул костлявой ладонью по странице журнала. — Они рекламируют свои вазы и обещают самые низкие цены в городе. В моей лавке эти вазы стоят в 3 раза дешевле. Вот мошенники! Еноты озадаченно переглянулись. — Какой еще император? — шепотом спросил рикошет. Кефир недоуменно пожал плечами. Но тут попугай издал скрипучий крик и захлопал крыльями. Видимо, старик обращался именно к нему. Рикошет заметил еще один стеллаж. Его полки были забиты толстыми старинными книгами. Сначала енот не обратил на них особого внимания, но потом вчитался в названия на корешках и остолбенел. Он молча похлопал по плечу Кефира, а затем и Гавроша, и ткнул пальцем в книжные полки. — Основы гипноза, — шепотом прочитал Гаврош. — Техника ведения человека в транс. Лечение, основанное на гипнозе и самовнушении. — Ого! Кажется, мы на верном пути. — Иначе этот старикан причастен к грабежам, — согласился Кефир. — А по виду и не скажешь. Такой милый маленький старичок. — Знать бы еще, как он это делает, — задумался рикошет. — И для чего ему понадобились секретные формулы? — Не ему, — возразил Гаврош, — а этому самому Кэуэ. Раз письмо валяется в урне на складе, значит, кто-то прислал его старику. Не мог же он написать его сам себе? — Да и инициалы у него вовсе не Кэуэ, — почесал затылок Кефир. Вдруг со стороны входной двери звякнул колокольчик. Еноты встрепенулись и бросились в рассыпную. Кефир спрятался за стеллажом с книгами. Гаврош притаился за статуей какого-то жуткого китайского божества, а рикошет нырнул за занавески у окна. — Покупатели, добро пожаловать! — расплылся в приветливой улыбке Ву Пинь, отодвинув журнал в сторону. — Что вам угодно? В моем магазине есть все, начиная от китайского чая и заканчивая статуями из древних храмов. — Китайские статуи меня мало интересуют. Мне угодно поговорить, — донеслось до енотов. — Я из полиции. Моя фамилия Задунаев. А вот мое удостоверение. Еноты высунулись из своих укрытий и переглянулись. Перед прилавком стоял тот самый следователь, известный лентяй и тугодум, которому когда-то обращалась за помощью Илона. Задунаев сунул под нос старому китайцу свое удостоверение, а затем водрузил на стол большой шуршащий пакет. — Узнаете? — подозрительно прищурившись, осведомился он. — Впервые вижу, — сказал Ву Пинь. — У меня таких мешков отродясь не водилось. — Да не мешок! — раздраженно бросил следователь. Он развернул шуршащий пакет и выставил на прилавок большую фарфоровую вазу, украшенную извивающимися драконами. — Впервые вижу! — повторил старик, едва взглянув на нее. — Кувшины я тоже не продаю. — Да как же так? — разозлился следователь. — у вас за спиной стоит с десяток точно таких же горшков, вернее, вас. — Правда? — Вупинь изумленно оглянулся. — Ах, да, верно, — закивал он, — вазы, и как это я мог забыть? А что не так с этой вазой? Вы ее купили, а теперь хотите вернуть? — Нет, это улика с места преступления. Вупинь замер на месте и побледнел. Император Сяо Вэнь вытаращил свои глаза еще сильнее. — Я тут ни при чем, — заявил старик. — В этой вазе прятался воришка, который ночью выбрался наружу и ограбил квартиру. — Что? Вупинь заливисто расхохотался. — В этой вазе? Да сюда разве только кошка поместится? Следователь Задунаев стал мрачнее тучи. — Не знаю, что там в действительности произошло, но обязательно я это выясню, — пообещал он. — Так вы узнаете эту вазу? — Я каждый день продаю по 10 штук таких. Конкретно эту я не узнаю, и вообще не факт, что ее купили именно в моем магазине. — Других китайских магазинов у нас в городе нет, — отрезал следователь, — а база точно отсюда. Из вашего шанхайского сувенира. Я прямо сейчас вижу еще одну, точно такую же, как эта. — Да где же? — снова обернулся к полке старик. Следователю пришлось ткнуть пальцем в похожую вазу. — И правда, — неохотно признался Вупинь. — Но это ничего не значит. Зрение и память у меня уже не те, что прежде. Я даже не помню, кто именно ее купил. — Советую вспомнить. Это сильно поможет следствию. — Ничем не могу помочь, — развел широкими руками Вупинь. — Как я могу запомнить каждого покупателя? — А во всех ваших вазах имеется двойное дно, — нахмурившись, спросил следователь. — А, разумеется, — заверил его старик. — Раньше в таких вазах китайские императрицы прятали свои драгоценности. — От кого прятали? — не понял следователь. От детей, мужей и служанок. В большом дворце нужно постоянно держать ухо востро. Только зазеваешься, а драгоценности уже тю-тю. Были да сплыли. В другом ограблении использовали сундучок, вспомнил следователь Задунаев. Он как две капли воды похож на эти. Он показал на полку, заставленную резными сундучками из темного дерева. Именно такой сундучок еноты недавно уронили из окна на чью-то машину. — Я каждый день продаю по 100 штук таких сундучков, — тут же заявил Вупинь. — Мой шанхайский сувенир очень популярен. — И у них тоже имеется двойное дно? — А, разумеется. Это сундучки для тех императриц, у которых не оказалось под рукой подходящей вазы. — И, конечно, вы не помните, кто купил недавно сразу и вазу, и сундучок. — Не помню. — с готовностью замотал головой продавец. — У меня часто покупают сразу и вазу, и сундучок. По 200 штук в день. Кстати, не желаете сами купить? Сделайте подарок своей императрице, чтобы она тоже могла прятать свои драгоценности. — Обойдется, — хмуро отрезал следователь. — Да и нечего ей прятать, ведь главное ее сокровище — это я. Вот мой номер телефона. Он протянул старику клочок бумаги. — Если что-то вспомните или кто-то снова купит у вас вазу с сундучком, сразу звоните. — Хорошо, — закивал Вупинь и спрятал бумажку в кассовый аппарат. «Обязательно позвоню!» Следователь Задунаев убрал вазу обратно в пакет, смерил напоследок Вупиня хмурым взглядом и вышел из сувенирного магазина. Когда дверь за ним захлопнулась, старый китаец вытер вспотевший лоб широким рукавом. «Как же я перенервничал, Сяо Вэнь!» — признался он попугаю. Еще немного, и этот полицейский арестовал бы меня. Нам нужно соблюдать крайнюю осторожность. — Осторожность! — хрипло повторил император Сяо Вэнь. — А теперь пора закрывать магазин. Поздно уже. Старик поспешно направился к входной двери. — К тому же мы ведь совсем не хотим, чтобы этот неприятный следователь вдруг вернулся. — Не хотим! — захлопал крыльями попугай. Вупинь протянул руку к табличке с надписью «Закрыто», висящую у входа, чтобы повернуть ее. В этот момент дверь снова распахнулась и ударила старого китайца в лоб.